Меня доставили в Ферндин перед самым наступлением темноты. Лил дождь. Железные ворота на каменных столбах указали мне вход. Войдя, я увидела дом с двумя портиками. Было тихо, как в церкви, когда нет службы. Я подошла совсем близко к дому. «Есть ли там кто-нибудь живой?» — спрашивала я себя. И тут парадная дверь отворилась, и показался чей-то силуэт. Это был мой господин, Эдвард Рочестер. Он сделал несколько нетвердых шагов и остановился, как будто решал, в какую сторону пойти. Он неподвижно стоял под дождем, который лил на его непокрытую голову. Тут из-за угла вышел старый конюх Джон и подошел к нему. «Оставь меня!» «Сэр, обопритесь на мою руку. Вам бы лучше пойти в дом». Джон ушел, не заметив меня. Мистер Рочестер постоял еще какое-то время под дождем, а затем направился обратно. Когда дверь за ним закрылась, я подошла и постучала. Мне открыла жена Джона. Увидев меня, она застыла в оцепенении. «Это в самом деле вы, мисс?» «Да, Мэри». «Какое счастье!» Она взяла меня за руку и повела на кухню, где у яркого огня сидел Джон. Я попросила его сходить в трактир и принести мой сундук. Вскоре зазвонил колокольчик. Мэри взяла поднос с чаем. «Отнесу хозяину». «Он позвонил, чтобы вы принесли ему чаю?» «Да. А еще, когда темно, он всегда приказывает зажигать свечи, хотя и ничего не видит». «Дайте мне поднос. Я отнесу его». «Пожалуйста». Я взяла у нее поднос. Она показала мне, как пройти в гостиную. Я пошла. Поднос дрожал в моих руках, а сердце мое колотилось со страшной силой. Мэри впустила меня в гостиную и закрыла за мной дверь. Он стоял у камина. Его старый пес-пилот лежал рядом. Когда я вошла, пилот с радостным лаем бросился ко мне. Я чуть не выронила поднос, но сумела поставить его на стол. Погладила пса и тихо скомандовала лежать. Затем я подошла к мистеру Рочестеру. Пилот за мной. Он все еще не мог успокоиться. Мистер Рочестер нахмурил брови. «В чем дело, пилот?» «Пилот, лежать». «Это же ты, Мэри?» «Мэри на кухне». «А кто же?» Он протянул руку, пытаясь что-то нащупать. Я взяла его руку в свои. «Ее пальчики. Джейн? Джейн? Это ты?» «Да. Я приехала сегодня вечером». Он притянул меня к себе и обнял. «Дорогой мой, я снова тебя нашла. Я вернулась к тебе». «Джейн, я слепой. Коллега. Неважно. Джейн. Джейн, бедный слепец предлагает тебе выйти за него замуж. Ты выйдешь, Джейн?» «Да, сэр». «В понедельник ночью, в 12:00, я сидел у открытого окна в спальне. Я тосковал по тебе, Джейн. Я не выдержал, и я прокричал твое имя. Джейн, Джейн, Джейн. И тут я услышал твой голос. Я иду. Жди меня. А спустя мгновение шепот ветра донес до меня слова: «Где ты?» Я... Знаешь, я уверен, что наши души в тот миг встретились. Да. Я слышал твой голос, Джейн. Я совершенно явственно слышал. И вот ты пришла. Да. Я вернулась к тебе. Навсегда. Слава Богу. Да, слава Богу. Я поднесла его руку к губам. Потом она легла мне на плечи. Я была хрупкой девушкой, а он был высок и широкоплеч. Но с этих пор мне надлежало стать его опорой и провожатой. Теперь уже 10 лет, как я замужем. И я счастливее всех женщин на свете. Первые 2 года мистер Рочестер был незряч, но в один прекрасный день, когда я писала письмо под его диктовку, он подошел, наклонился надо мной и сказал: «Джейн, у тебя на шее что-то блестящее». «Да, это золотая цепочка». «На тебе бледно-голубое платье». На мне действительно было бледно-голубое платье. Тогда он сказал мне, что временами у него как будто рассеивается мрак перед глазами, то есть перед единственным глазом. И теперь он в этом убедился. Мы с ним поехали в Лондон. Он был на приеме у известного окулиста и стал следовать его рекомендациям. Со временем он стал видеть своим единственным глазом. Сейчас он не может помногу читать и писать, но он может ходить самостоятельно, без провожатого. Он видит синеву небес и красоту природы. Когда ему принесли нашего первенца, Эдвард увидел, что глаза ребенок унаследовал от него. Огромные, блестящие черные глаза. На лице Эдварда в этот миг отразилась вся его любовь ко мне и ребенку.